Глава 16. После этой поездки в Норфолк мы, что странно, о ней почти не говорили. Дошло до того, что с какого-то момента о том, чем мы там занимались, стали распространяться всяческие слухи. И даже тогда мы больше помалкивали, пока, наконец, у окружающих не пропал интерес. Я и сейчас не знаю точно, почему мы себя так повели. Скорее всего, выжидали, уступая дорогу Рут, считая, что ей первое слово, что ей решать, о чем рассказывать, а о чем нет. А она по той или иной причине, может, смущена была тем, как все обернулось ее возможным «я», а может, ей просто нравилось напускать на себя таинственность, не говорила на эту тему ровно ничего. Даже между собой мы избегали разговоров о поездке. В этой атмосфере скрытности мне довольно легко было удержаться и не рассказывать Рут про кассету, которую купил мне Томми. Не то чтобы я ее прятала по-настоящему. Она все время была среди других кассет, составлявших мою коллекцию, в одной из маленьких стопок около гладильной доски. Но я постоянно следила за тем, чтобы она не оставалась наверху стопки. Иной раз мне страшно хотелось посвятить во все Рут, чтобы потом посидеть с ней, поговорить про Хейлшем под негромкие звуки этих песен. Но время шло, а я все молчала насчет кассеты, и чем дальше, тем больше это походило на какую-то постыдную тайну. Потом, гораздо позже, она, конечно, эту кассету увидела, и лучше бы она увидела ее сразу, чем тогда. Но что делать, это уж как кому везет. С началом весны все больше старожилов стало уезжать на курсы помощников, и хотя они отправлялись без особого шума, обычным порядком, из-за самого количества отбывающих этого уже нельзя было не замечать. Какие чувства мы испытывали по этому поводу, определить точно не могу. В какой-то мере мы, кажется, завидовали тем, кто покидал коттеджи. Было ощущение, что их ждет более обширный, волнующий мир. С другой стороны, конечно, их отъезд все сильнее смущал нас и тревожил. Потом, кажется, в апреле, мы распрощались с Элис Ф. Она стала первой из нашей хейлшемской компании. Вскоре за ней последовал Гордон К. И тот, и другая сами напросились на курсы и отправились с бодрыми улыбками. Но после этого атмосфера в коттеджах, по крайней мере для нас, изменилась навсегда. Вереница отъездов, похоже, подействовала и на многих старожилов, и, возможно, прямым результатом была новая волна слухов такого же сорта, как те, о которых говорили и в Норфолке Крисси и Родни. Ходили толки о парах бывших воспитанников в других частях страны, которые получили отсрочки, сумев доказать, что у них любовь, причем теперь иногда речь шла и о тех, кто не имел отношения к Хейлшему. И опять-таки мы, пятеро, побывавшие в Норфолке, держались от этих разговоров в стороне. Даже Крисси и Родни, которые раньше были в самой их гуще, теперь, стоило им начаться, неловко отворачивались. Эффект Норфолка сказался даже на нас с Томми. Когда мы только вернулись, я думала, что мы будем использовать разные мелкие возможности, чтобы, оставаясь ненадолго наедине, обмениваться дальнейшими мыслями о его теории насчет галерей. Но почему-то, и со мной это было связано не меньше, чем с ним, такого никогда не происходило. Единственным исключением было утро в так называемой гусятне, когда он показал мне своих воображаемых животных.